Домой добрались быстро, минут за 15. Дом у Кит-Китыча был простой, без особых изысков, ничем не выделяющийся среди соседских. Да и участок небольшой, как у всех, 40 соток. В этом скромном коттеджном поселке под Рузой Кит-Китыч поселился, выйдя на пенсию. Хотя, что значит вышел на пенсию? Он перестал быть правительственным чиновником, но оставался главой фонда за демократию и правовое государство. Академиком нескольких академий и занимал еще кучу должностей в различных общественных и неправительственных организациях. Но все эти обязанности требовали его присутствия в Москве не чаще одного дня в неделю. Да и никакой он, собственно говоря, Никит Китыч. Никита Никитич Вахрушин, в свое время самый молодой и многообещающий член ЦК, первый секретарь одного из обкомов, впоследствии министр и вице-премьер в нескольких демократических правительствах. А Кит-Китычем его прозвала чертовка Марина. Отчасти из-за отчества, отчасти из-за комплекции и добродушного нрава. С Мариной он познакомился пару лет назад на одном из скучных, обязательных для посещения сборищ, где она была вместе с мужем. Так, мелкая сошка. Марине, впервые попавшей на такое мероприятие, скучным оно не показалось. О, какие люди! Черт его дернул тогда к ней подойти. Это все ее ведьминские глаза. Никита Никитич, давно вдовствующий, уже несколько лет считал, что женщины его больше не интересуют. Что поделаешь, физиология. После смерти жены в его жизни была парочка женщин, не считая спецсотрудниц VIP-учреждений, типа правительственных домов отдыха, санаториев и тому подобное. Но он считал, что это все уже давно в прошлом. И тут это Марина. Не то, чтобы он в нее влюбился с первого взгляда, нет. Но он ее так захотел, что это просто становилось неприличным. Роман их вспыхнул, как хорошо просушенная вязанка хвороста. Как правило, выходные Марина проводила в загородном доме у Вахрушина. Да и когда он приезжал на неделю в Москву, они умудрялись иногда встречаться. Маринин супруг начал стремительно расти и занимал уже должность руководителя департамента потребительского рынка в правительстве Москвы. «Лиза, мы чертовски проголодались. Что у нас с обедом?» — спросил Вахрушин, войдя в дом. «Все готово, Никита Никитич. Через 30 секунд подаю». «Ну и отлично». Лиза, женщина 55 лет, выполняла в доме Вахрушина обязанности и кухарки, и прислуги, и секретаря. Она работала с ним уже давно, и после его выхода на пенсию последовала за ним в эту добровольную ссылку. Обедали молча. Марину тяготило это неожиданное тяжелое молчание. «Лиза, а что у нас на второе?» Лиза, убирающая посуду после первого блюда, откликнулась. «Эскалоп из молодой свинины и картофельные крокеты. Лиза, вы у нас волшебница». «Китыч, ты чего молчишь?» «Пообедаем и поговорим. Нам нужно с тобой кое-что сегодня обсудить». После обеда они устроились в библиотеке. Мягкие кожаные кресла, вокруг книги с золочеными обрезами в шкафах от пола до потолка. В дальнем углу комнаты у окна стоял громоздкий письменный стол. Марина удобно расположилась в кресле. Кит-Китыч достал из бара початую бутылку мартеля, два больших пузатых бокала и поставил на столик перед Мариной. Плеснув коньяку в бокалы, он направился к письменному столу, достал из стоящего на нем ящичка гаванскую сигару, обрезал ее и, чиркнув спичкой, долго сосредоточенно раскуривал. «Священно действует», — усмехнувшись, подумала Марина. Кит-Китыч опустился в кресло напротив нее. В одной руке сигара, в другой бокал с коньяком. «Завтра твоему мужу объявят о том, что в Москве вводятся продуктовые карточки, хотя называться это будет не столь откровенно. Гарантированная продовольственная корзина. Сути вопроса это не меняет. Нормированному распределению подлежат хлеб, крупы, рыба. На подготовку им дадут 10 дней. 18 июня об этом будет объявлено народу. Ты понимаешь, что все это значит?» «Ну, надеюсь, на нас это не очень скажется. Естественно, твой муж как получал продукты в спецраспределитель, так и будет получать. Но сейчас я не об этом». «Боже, за что мне такое наказание на старости лет?» — думал Вахрушин. «Я прекрасно понимаю, что она глупа, вздорна. К тому же изменяет мне с моим шофером. Но я ни дня не могу без нее прожить. Когда ее нет рядом, я постоянно думаю только о ней. Это непроходящее желание буквально разъедает мой мозг. Я становлюсь нормальным человеком, способным трезво мыслить, только когда она рядом и когда у меня есть возможность обладать ею. Я отравлен прямо какой-то подростковой гиперсексуальностью. Я становлюсь ее рабом. Вахрушин сделал глоток коньяка. Хотя, что это я на нее взъелся?